Глава третья. Норман Мушари узнал, что в тот вечер, когда давали Аиду, Эллиот снова исчез, выскочив из машины на углу 42-й улицы и 5-й авеню, когда они ехали домой. 10 дней спустя Сильвия получила следующее письмо, написанное на почтовой бумаге со штампом добровольной пожарной бригады города Эльсинор, штат Калифорния. Очевидно, название городка повлияло на его раздумья о себе, потому что он в чем-то отождествлял себя с шекспировским Гамлетом. «Милая Офелия, Эльсинор оказался вовсе не таким, как я ожидал, а, может быть, их несколько, и я попал не в тот Эльсинор». Правда, школьная команда футболистов называлась «Смелые датчане», но вся округа зовет их «Унылые датчане». За 3 последних года они выиграли 1 раз, сделали ничью тоже 1 раз и проиграли 24 матча. Впрочем, проигрыш неизбежен, когда в полузащиту становится Гамлет. Когда мы ехали в машине, ты мне сказала напоследок, что нам, по-видимому, надо развестись. Я до сих пор не понимал, что жизнь со мной стала для тебя настолько тягостной. Зато понимаю, что я ничего не понимаю. Например, я все еще никак не могу понять, что я и вправду алкоголик, хотя первый встречный сразу все видит. Может быть, я льщу себе, думая, что у меня много общего с Гамлетом, что и у меня есть важная миссия в жизни, хотя пока что я еще... Не знаю, как к ней подступиться. У Гамлета было большое преимущество передо мной. Тень его отца точно объяснила ему, что надо делать, а я действую безо всяких инструкций. Но что-то мне подсказывает, куда идти, что там делать и зачем это нужно. Не пугайся, никаких голосов я не слышу. Просто чувствую, что есть у меня какое-то предназначение, далекое от той пустой и показной жизни, который мы ведем в Нью-Йорке. Вот я и брожу. Брожу. Для Нормана Мушари было большим разочарованием, когда он прочитал, что Эллиот никаких голосов не слышит. Но в конце письма определенно чувствовалось безумие. Эллиот подробно описывал все пожарные машины Эльсинора, как будто Сильвии только это и было интересно. «Здешние машины выкрашены в черную и оранжевые полосы, как тигры. Вид потрясающий. В воду они подбавляют химикалии, чтобы струя легче проникала сквозь деревянные стены в пламя пожара. Это, конечно, имеет смысл, если только от химикалий не портятся насосы и шланги. Эти средства они стали применять не так давно, и пока их действие проверить трудно. Здешним пожарникам предложил посоветоваться с фирмой, изготовляющей насосы и шланги, и они обещали сделать запрос. Меня они считают очень знаменитым пожарным из столичных мест. Чудесные люди. Они ничуть не похожи на тех пердунчиков и попрыгунчиков, которые стучатся в двери фонда Розуотера. Они такие, как те американцы, с которыми я встречался на войне. Наберись терпения, Офелия. Любящий тебя Гамлет. Из Эльсинора Эллиот отправился в Вашти, штат Техас, где его сразу арестовали. Он приплелся к пожарному депо, небритый, немытый, и стал объяснять каким-то шалопаем, что правительство обязано разделить поровну все богатство страны, вместо того, чтобы одни люди не знали, куда девать деньги, а другие нищенствовали. Он без умолку болтал, что попало. Знаете, что должны были бы в первую очередь сделать наши вооруженные силы, наша армия, наш флот, наши авиации? Им следовало бы всех бедных американцев переодеть в чистую одежду, без заплаток, хорошо отглаженную, чтобы богатым американцам не стыдно было на них смотреть. Он и про революцию говорил. Сказал, что наступит она лет через 20, и все пойдет отлично, если только во главе станут ветераны-пехотинцы и добровольные пожарные бригады.